Глава 29. Юг. Осень пришла, наконец. Вот-вот солнце очистится от пепла, и зной станет слабеть. Так, по крайней мере, думалось Тунуви. За месяцы, что ее не было, влажная жара в лесах повисла еще гуще. Хидат ехала впереди. Они с Туновой спешились у смоковницы и прошли тоннель, в конце которого их ждала Денак. Целительнице уже стукнуло 80. Ее седины облачком клубились над головой. «С возвращением!» Она расцеловала обеих в щеки. «Тунува, настоятельница хотела тебя видеть!» «Конечно!» Тунува разминала занемевшие плечи. «Но прежде мне бы вымыться!» «Только не в ключе! Он до сих пор иногда вскипает!» Тунува с Хидат обменялись усталыми взглядами. Так хотелось поотмокать в тепле. Как Сию. И она, и ребенок в добром здравии. И я со дня на день ожидаю разрешения. Настоятельница запретила кому бы то ни было заговаривать Сию до родов. Исключение было сделано для одной Денак, которая десятки лет помогала роженицам. Еще с Сию осталась Лалхар. Без хозяйки их Невмон бы просто зачах. Сию всегда любила разговоры, состязания, танцы с сестрами, а ее лишили их общества и утешения, когда это было ей нужнее всего. «Сагул наверняка разрешит тебе разок ее повидать. Незаметно», — сказала идущая рядом Хидат. «Ты попросишься быть при ней, когда подойдет срок?» «Может, она никого не захочет видеть», — отозвалась Тунува. Она старалась выгнать из памяти взгляд Сию при их последней встрече. Такой далекий и холодный. И с каким вызовом она сжимала зубы. Они прошли кухню, где мужчины выпекали луковые хлебцы, и нырнули в дверь, открывавшуюся на 1000 ступеней, чтобы взглянуть сверху на апельсиновое дерево. Тунува погладила Нинуру между ушами. «Наконец-то дома». В долине Тунува с Хидат окунулись в прудик между корнями, смыли красный песок и пот, отскребли забрызганные грязью щиколотки. Мужчины принесли им длинные щетки, отмыть их невмонов. Нинура, учуяв воду, мигом превратилась в щенка, брызгалась, смешила Тунуву своими выходками. Потом Хидат отослала зверей сохнуть на солнышке, а Тунува отправилась обратно наверх, переступая сведенными после долгой скачки ногами по 1000 ступеней. В солнечной комнате ее охватило искушение прилечь отдохнуть. Кто-то успел позаботиться об угощении. На столе она нашла вино и ломоть сухого пирога. В подставке горели благовония, постель была застелена свежим бельем, а рядом лежала чистая одежда. Она нашла Эсбор в открытой галерее перед палатой невест. Платье открывало ей спину до копчика. Подрезанные по плечам волосы лежали густой блестящей волной. «Привет, любимая», — шепнула Тунува. Эсбор обернулась. Тунува отметила тени под глазами, увядшие веки. «Привет, любимая», — ответила та с улыбкой. Тунува обняла ее, привлекла к себе. Эсбор двумя руками обхватила ее за шею, прижалась теплой щекой к изгибу под ухом. Ребра у нее вздымались и западали при каждом вдохе. Тунува, не находя слов от облегчения, держала подругу за талию, и Эсбор шаг за шагом оттеснила ее к стене, принялась целовать. «Я уж думала, ты не вернешься». Эсбор потерлась носом о ее нос. «О, мать, как же долго тебя не было, Тува! Сагул далеко меня услала!» Тунува сплела пальцы у нее на затылке. «Ты меня ждала?» «Денак предупредила, что вы возвращаетесь. Мне хотелось хоть минутку побыть вдвоем. Сагул желала видеть тебя сразу, как будешь готова». Лицо Эсбор вдруг застыло, и она добавила. «У нас гости». «Настоятельница не принимает гостей?» «Значит, это первое. Появилась здесь несколько дней назад. Сказала, что она с Инески». «С Иниса», — поправила Тунова после паузы. «Она так сказала», — подтвердила Эсбор. «Пусть сама объяснит, чтобы тебе не выслушивать дважды». Тунова вслед за Эсбор прошла в палату невест. Сагул с гостьей трапезничали на балконе в прохладных брызгах водопада. Увидев Тунову с Эсбор, незнакомка поднялась. Ростом она не уступала Тунове, а одевалась в платье без рукавов, длиной до полу, из голубой и кремовой парчи, подпоясанная кожаным ремнем. Такая одежда ничего не говорила о ее положении и ремесле, хотя эрсерские ткани дорого стоили. Женщина была бледна, по счету южанок. Нос чуть вздернутый, глаза янтарные. Золотые волосы струились ниже тонкой талии. Тунова остановилась. Взгляд женщины чуть заметно притягивал ее. И в то же время вызывал необъяснимую тошноту, как будто она выпила слишком много жирных сливок. Странные ощущения при встрече с незнакомкой. Тунова встряхнулась. «Это ты, Эсбор?» — окликнула Сагул сквозь шум водопада. «Да, со мной Тунова». «Тунова Мелим». Она приветственно подняла чашу. «Добро пожаловать домой». «Благодарю, настоятельница». Тунова, наконец, обрела голос. «Вижу, у нас посетительница». «Правда, это Канта». «Канта». Имя тоже не выдавало ни происхождения, ни прошлого. Гостья послала Тунове короткую улыбку. «Рада встрече, Тунова», — заговорила она. «Настоятельница много о тебе рассказывала». Голос у нее был глубокий и мягкий. «Посиди с нами», — обратилась к Тунове Сагул. «Тебя ждет необыкновенная история». Тунова села напротив вернувшейся на прежнее место Канты. Она безуспешно гадала, сколько той лет. Годы еще не оставили на ней следов. Ни морщинки на тугой коже, ни седины в волосах. Но осанка говорила, что женщина давно живет в своем теле. «Настоятельница назвала тебя хранительницей могилы», — заметила Канта. «Стражницей Клеолинды». Она безупречно говорила на лазийском. Если слышалась в выговоре чужая нотка, то уловить ее происхождение оставалось невозможным. Манера речи показалась Тунове старообразной. Так иногда говорят плодоводы и старейшины. «Да», — кивнула она. «Ты знаешь о матери?» «Конечно». «Канта тоже магичка», — пояснила Сагул, прожевав кусочек рыбы. «Как видно, прежде существовало еще два дерева с сиденом. Боярышник на западе и шелковица на востоке. Боярышник рос на острове Инис. Увы, оба теперь мертвы». «Мертвы?» — опешила Тунова. «Да», — тихо ответила Канта. «Я долго берегла боярышник, но я была одна и в конце концов не уберегла». «Спрашивай, Тунова», — Сагул промокнула губы салфеткой. «Канта знает, что мы не принимаем чужих. Она рада будет удовлетворить твое любопытство». Тунова посмотрела на пришелицу и кивнула. «Я хотела бы знать, как погиб боярышник. Апельсиновому дереву огонь не вредит, и выкорчевать его невозможно. Корни уходят в самое чрево мира». Канта потупила взгляд. «Когда-то мой народ, Иниски, почитал боярышник священным. Затем они научились бояться его, а с ним и меня, его попечительницу. Они меня изгнали, а возвратившись, я нашла его мертвым. Не знаю, как он погиб». «Иниски», — повторила Тунова. «Инис многие века не называют этим именем». «Правда», — взглянув ей в лицо, Канта пояснила. «Я, насколько могу судить, перестала стареть с тех пор, как впервые вкусила от своего боярышника. Как видно, он даровал мне долголетие». Эсбор, вопреки обыкновению, не промолвила ни слова. Она с непроницаемым лицом изучала гостью. «Если ты выросла на Инисе, — спросила Тунова, — значит, почитаешь Галиана обманщика? Я? Нет. Я жила на острове Нурта, где удержался старый обычай поклонения природе. Галиан пытался его извести, но не сумел. Я одна из немногих, проклинающих его имя. О, не так уж нас мало. Мы здесь все проклинаем его имя, живо поправила Сагул. Как ты нашла нашу обитель? Спросила Тунува. Когда гора ужаса извергла огонь, я почувствовала еще один источник Сидена. Я много лет искала живое дерево и не находила, сказала Канта. Чутье привело меня сюда, к вашему апельсину. Вообрази мою радость, когда я нашла целое сообщество, семью, посвятившую себя его защите. «Канта хочет вступить в наши ряды, чтобы защищать дерево», — вставила Сагул. «Приняв постороннюю, мы бы нарушили закон наших предков, но иные законы позволительно оспорить и пересмотреть. Я хочу знать твое мнение, Тунува». Сагул всегда была прямолинейна. Канта кашлянула, слегка наморщила лоб. На указательном пальце ее левой руки блестело золотое кольцо в виде двух рук, держащих в ладонях гнездо, прямо над костяшкой. «Если ты позволишь, Канта», — мягко обратилась к ней Тунува. «Конечно, благодарю вас», — Канта взглянула на нее. «Я буду ждать вашего решения, настоятельница». Она ушла в глубину обители. «Вы, Сесбор и Денок, для меня нечто вроде Королевского совета. Помогите решить дело Канты», — попросила Сагул. «Тунува, раз уж ты ее отослала, я спрошу напрямик. Заставим мы эту женщину молчать или примем ее как сестру?» «Прежде чем ответить», — сказала Тунува, — «можно мне спросить, что ты решила с Анайсо?» «Пока ничего». «Значит, он все еще заперт в одиночестве в помещениях для послушников». Тунове страшно было подумать, как ему тяжело. «Он еще жив?» «Пока жив». Денок потребовала не подвергать Сию еще большим испытаниям. «Сагул, он уже слишком долго пробыл у нас. Его родные верно в отчаянии. Бесспорно, но искать его больше не ищут. Я посылала в Димбау двух сестер проверить. Его родители отступились. Мы не зря заронили столько слухов об опасностях пущи. Здесь его искать не посмели. Вот уже несколько недель, как они вернулись в Карментум. У них в памяти останется одно. Лес лишил их сына. Тунова держалась своей мысли. Если мы примем Канту, должны будем принять и Анайсо. Она бывшая магичка, а тот не принесет нам ничего, кроме угрозы. Большая разница, Тунува. Тува, подала голос Эсбор. Мальчик поражен любовной болезнью, а понятие о семье у него не наши. Он здесь не найдет покоя. Она выпятила подбородок и добавила. Сию никак не должна была ему показываться. «Его судьбу я определю в свое время», — сказала Сагул. «Но сейчас речь идет о Канте». «Хорошо. Я за то, чтобы закрыть ей рот», — коротко отозвалась Эсбор. «Саяти запретила принимать чужаков, и у нее на то были причины. Следует прислушаться к ее завету. Да и беда с Анайсо нам урок». Саяти не знала о существовании других магов. Зная она, могла бы для них сделать исключение. Пока Сагул говорила, Тунува вглядывалась в ее лицо. В белках глаз просматривалась явственная желтизна. «Саяти умерла», — сказала Эсбор. «Ее не спросишь». Сагул подцокала языком. «Если Канта не лжет о своем долголетии, она может знать о Сидоне больше нашего и применить его против нас», — заметила Эсбор. «Без плода не сможет. Я не допущу ее к посвящению, пока она не заслужит доверия». «Я доверяю внутреннему чутью, Сагул. Мне не нравится, как я себя рядом с ней чувствую». Было жарко, но руки Эсбар покрылись гусиной кожей. Тунова редко видела ее такой встревоженной. «Возможно, это следствие ее долгожительства», — возразила Сагул. «Если принять ее слова на веру». Эсбар фыркнула. «Мне тоже не по себе при мысли о посторонней среди нас», — сказала ей Тунова. «Но то самое знание, что ты упомянула, может послужить нам на пользу. К тому же в Инисе ей было бы небезопасно». «А куда еще ей деваться?» «Это не наша забота, Тунова», — устало вздохнула Эсбар. «Мы здесь защищаем дерево». «После того, что повидала, я сочла бы глупостью отвергать сильную воительницу. Может быть, мой доклад поможет тебе принять решение, настоятельница?» «Прежде всего, я хочу знать о твоей встрече с Кедико», — ответила Сагул. «Ты побывала в Нзене?» «Да». Тунова все рассказала. Услышав, как была одета Гашин, обе слушательницы возмущенно ахнули. «Глупое тщеславие!» — пробормотала Сагул. «Не зря я так и не выбрала ее мунгуной». «Да, потому что я была лучшей», — муркнула Эсбар. «Хоть и не менее самодовольна», — одернула ее Сагул. «О, согласись, и у Гашин, и у меня есть некоторые основания для самодовольства. Ни одной настоятельницы не выпадал такой жалкий выбор преемниц», — проскрипела Сагул и, поджав губы, потянулась за чашей. «Так тому и быть. Если им с Кедико сию не ко двору, они ее не получат. Но принцессе Йеньеди нужна защитница», — тихо возразила Тунова. «Она наследница страны матери. В наших силах лишь предложить защиту. Кедико не первый от нее отказывается, но всем прежним пришлось о том пожалеть». Сагул сцепила пальцы. «Ты действительно полагаешь, что Гашин отреклась от матери Тунова?» «Не вполне, но она теряет веру». «Тогда она может представлять для нас угрозу. Кедико явно начинает видеть в нас врагов». «Все же Гашин наша сестра, пусть и заблудшая». «Я согласна с Тувой. К тому же Кедико не склонен к войне», — вмешалась Эсбар. «В душе он страшится нашей магии. Пусть Гашин, если ей это нравится, считает монеты в его красном кошеле. Между тем, хорошо бы отправить одну из сестер в Лазию под видом служанки или посыльной. Выбери из младших ту, кого Гашин не знает, и пусть наблюдает за происходящим». «О, прекрасно! Не сомневаюсь, Гашин рано или поздно прогневит Кедико и вернется к нам в слезах», — буркнула Сагул. «Продолжай доклад, Тунова». «Прежде всего, мы с Хидат отправились в Ираньям», — сказала та. «В Эрсере ходили разговоры об исчезновениях, скотины большей частью, но пропадали и люди, особенно вблизи огненных гор или горячих источников, таких как долина Яуда. Мы обошли множество мест. Агарин, Эфси, великие водопады Дуина. И всюду находили камни, валуны в пещерах. Все большие и черные, все тронуты Сиденом. Приблизиться ни я, ни она не решились. Чувствовали, что наша магия способна их растревожить». «Не странно ли, Тунова Мелем, бояться груды камней? Объяснись, что ты заподозрила?» «Что в них кто-то скрыт». «Ты думаешь, из этих камней что-то вылупится?» — вскинула брови Эсбар. Тунова кивнула. «Мне бы хотелось вернуться к ближайшей кладке с сестрами», — сказала она. «От тех камней смердит горой ужаса. Если они оживут, нам понадобится как можно больше клинков». Сагула задумчиво пожевала губами. «Канта пока остается», — решила она. «Тунова, запиши для меня, что видела в каждой местности, а потом возвращайся к своим обязанностям». «Я подумаю, кого могу отпустить. К Сию «Не ходи. Пусть еще поразмыслит о своем поведении. Надеюсь, я ясно выразилась». «Да, настоятельница. Но позволь мне быть с ней при родах». «Разрешаю». На этом слове Сагол закашлялась сухим, рвущим грудь кашлем. Эсбор поднялась. «Сагол, выйди на солнце!» Она оглянулась на Тунову. «Я тебя потом найду». «Да, Тунова, мелем, отдыхай!» Сквозь кашель выговорила Сагол. «Постарайся не стареть. Это утомительно». Эсбор увела старую настоятельницу в комнату. Тунова еще постояла в брызгах воды, опираясь на перила балкона и глядя на апельсиновое дерево. Вернувшись к себе в солнечную комнату, она почистила зубы жевательной палочкой и смягчила иссохшую в пустыне кожу мазью на розовой воде. После месяца в дороге маленькие домашние удобства особенно радовали душу. У очага свернулась Нинуру. Тунова встала рядом с ней на колени и вычесывала последние песчинки из меха, пока не стали слипаться усталые глаза. Скачка набила ей колени до синяков, кости седалища болели. Она легла на темно-золотистые шелка постели. «Да», — подумала она, уплывая, — «и ты уже не так молода, Тунова мелем». Первые сны были смутными, неуловимыми, в них темной бурей мелькали крылья. Наконец мрак разрешился желанным зрелищем. Ей улыбалась Эсбор. Тунова улыбнулась в ответ. И тогда Эсбор сомкнула руки у нее на горле и раздавила гортань. Она очнулась в тусклом сиянии масляного светильника. На плече лежала знакомая рука. «Проснулась, Тува?» «Эсбор!» Она протерла глаза. «Уже утро?» «Нет, ночь еще молода. Я подумала, не захочешь ли ты поужинать?» Эсбор погладила ее по волосам. «Ты как?» На постели стояло блюдо с ломтиками холодного мяса, шафрановым рисом, лепешками. Тунова выдохнула. Рука сама собой потянулась к горлу. Никогда еще ей такого не снилось. «Да». Сев в постели, она поморщилась. «Даже не думала, что дорога меня так измотала. Что-нибудь болит?» «Ничего, переживу». Тунова разминала больное место на плече. «Я не прочь скорее с кем-нибудь сразиться. Пролежишь так подольше, суставы откажутся разгибаться». «Из тебя бы вышла прекрасная статуя», — захихикала Эсбор. Тунова, одним вздохом выразив согласие, отдалась ее заботе. Она чуть снова не задремала, пока Эсбор трудилась над сведенными мышцами и разглаживала спину ладонями. «Ты знаешь, где поселили Канту?» — спросила Тунова. «В свободной комнатке рядом с кухней. Мне все это по-прежнему не нравится. Придется тебе смириться, если Сагол решит ее принять». Тунова поморщилась, когда под пальцами Эсбор хрустнул какой-то узелок. «Непривычно думать, что где-то есть маги, кроме нас. Как, по-твоему, мать знала?» «Я о том же гадаю». Пальцы Эсбор стали мягче. «Не потому ли она нас покинула, что искала другие деревья?» Когда она закончила, ведущая рука у Туновы стала двигаться куда свободнее. Эсбор растянулась с ней рядом. «Сию», — сказала Тунова. «Как она? В своем уме?» Имен рассказал, что она молится и поет своему лону. Эсбор покачала головой. «Сию вела себя как беспечная дуреха, но мне ее жаль. Мне бы очень трудно пришлось, доведись мне ее растить без помощи сестер. Будем надеяться, она усвоит урок, и Сагул сочтет, что с нее довольна». «Сагул нездорова?» «Денок опасается, что да», — Эсбор сняла серьги. «Она стара, Тува. Мало кто из наших доживал до таких лет». Тунова хотела ответить, но у нее перехватило дыхание. Она попыталась проглотить застрявший в горле ком. «Тува», — Эсбор помолчала, — что такое?» «Я чувствую, как меняется наша жизнь. Сию, Гашан, Сагул. Семья распадается». «Нет, не говори так, любимая». Эсбор накрыла ее щеку ладонью. «Послушай меня. Наша семья будет всегда. Я всегда буду здесь. Я 30 лет тебя люблю, и мое пламя осветит дерево рядом с твоим. Я всегда с тобой, Тува Мелем». Тува сохранила в груди ее обещание. «С Сию все обойдется». Когда дитя зашевелилось, Сагул позволила ей отведать от дерева, чтобы оно узнало обоих. Она затеплилась. «Тува!» Эсбор коснулась ее лба губами. «Ты дома! Спи!» Эсбор верно сказала. «Все обойдется. Ничто не разрушит их семью». Тунова повернулась, опустила голову ей на плечо. Эсбор, перегнувшись через нее, задула светильник. Они уснули в темноте обители, бок о бок, сердце к сердцу.